Арль, 1888. Мой дорогой Тео, есть письмо Гогена с сообщением тебе о том, что он выслал картины и этюды. Я был бы очень доволен, если бы ты нашел время поточнее написать, что там было. Его письмо сопровождалось письмом Бернара, который мне говорил, что они получили мою посылку с картинами и хотят их оставить у себя все семь. Бернар меняется со мной еще одним этюдом, а остальные трое, Мурье, Лаваль и некий молодой человек, как я ожидаю, пришлют мне еще портрет. У Гогена есть мой портрет, а Бернар говорит, что ему хотелось бы получить такой же, хотя у него также есть мой портрет, вымененный мною как-то на портрет его бабушки. Меня радует, что они не пренебрегают моей фигурной живописью. Я был утомлен работой на прошлой неделе и все еще нахожусь в том же состоянии, ничего не могу делать. К тому же дует особенно сильный мистраль, крутящий целые облака пыли, так что все деревья от нее сверху донизу белые. Плохо ли, хорошо ли, но я должен поэтому оставаться в покое. Только что я проспал 16 часов подряд. Таким-то образом я несколько пришел в себя. К завтрашнему дню, вероятно, я отдохну от этого напряжения. Скажи, что делает Сёра? Сообщи ему, когда его увидишь, что я работаю над декорацией, состоящей из 15 картин в 30, и что мне нужны еще другие 15, чтобы добиться целого. Скажи ему, что в этой большой работе я черпаю бодрость в моих воспоминаниях о нем, о посещении его мастерской, где я видел его большие и прекрасные картины. Мне бы так хотелось, чтобы у нас был автопортрет Сёра. Я написал Гогену, что если я и обязал его к обмену со мной портретами, то в надежде на то, что он и Бернар напишут друг друга. Этого не вышло, и они сделали портреты специально для меня. Этого я не хотел, так как считаю эти работы для обмена, в общем, слишком значительными. Он писал, что и при всех обстоятельствах принял эти портреты в обмен. Его письмо очень льстиво, больше, чем я того заслуживаю. Но поговорим о чем-нибудь другом. Шлю тебе статью о Провансе, которую я считаю хорошей. Эти Филибр — литературное и художественное общество. К ним принадлежат Кловис, Хюг, Мистраль и другие, которые также пишут провансальские и французские сонеты, причем есть даже очень хорошие. Когда филибры перестанут в один прекрасный день игнорировать мою особу, они все явятся в мой дом. Но мне хотелось бы, чтобы это произошло не раньше, чем я окончу мою декорацию. Поскольку я так сильно люблю Прованс, я, может быть, имею право на внимание с их стороны. Если я когда-нибудь начну настаивать на этом праве, это может привести к тому, что моя работа останется в Марселе, который, как тебе известно, я страшно люблю. Мне представляется, марсельские художники хорошо бы сделали, если бы продолжали то, что начал Монтичелли. Если бы Гоген и я написали статью в местных газетах, этого было бы достаточно, чтобы завязать связи.